Глава четвертая. Пчхи! Пчхи! Пчхи! Оглушительно чихнула девушка. Крылья Гавриила! Как же я ненавижу эти дурацкие спецэффекты! У меня аллергия на дым! Правда? А у меня на собачью шерсть, лениво сообщил Чертанов. Привет! Девушка посмотрела на безразличное лицо сисадмина, перевела взгляд на такие же лица Фабьева, Угрюмченко и Светы, а потом спросила. «Вы что, уже познакомились с моими подопечными?» «С тремя сумасшедшими стариками?» – уточнил Сергей. «Познакомились». «Сразу видно. Если человек после знакомства с ними остается жив и не сходит с ума, его уже ничем не удивишь. Даже мной». «Девчонка, тебя зовут-то как?» – участливо спросил Грюмченко. «Ты кем будешь?» «Стефания. Ударение на А. Я у этих стариков вроде как ангел-хранитель». «Ты не очень-то похожа на ангела», — заметил Сергей. «В самом деле, господин большой знаток?» — сердито уперла руки в бока Стефания. «И на кого же я тогда похожа?» «На черта». «Это из-за рогов, да? Они всегда меня выдают». Угрюмо погладила правый рог девушка. Без сомнения, Стефания была чертом. Багрово-красная кожа, небольшие изогнутые рожки, остроконечные уши, длинный тонкий хвост со стреловидным окончанием — кем еще может быть существо с такими приметами? Тощая, зеленоглазая, копна огненно-рыжих волос, зачесанных так, чтобы хоть отчасти маскировать рога. Не то чтобы красавица, но все же не лишена некоторого шарма. Одета в стиле хиппи 70-х, легкие босоножки, ожерелье из дутых стекляшек. «Я Сережа», – протянул руку Сергей. «Чертанов». «Какое совпадение!» – язвительно показала язык Стефания. Он у нее оказался раздвоенным, как у змеи. «Я тоже. Что-то в этом роде». «А разве у чертей не копыта?» Задумчиво спросил Сергей, глядя на совершенно обычные ноги Стефании. «Это у дьяволов», — сердито ответила та. «А я чертовка. Ладно, шутки в сторону. Где мои подопечные? Почему этот свисток у тебя? Откуда вы тут взялись на Эйкре? Вы ведь земляне, правильно? Раз я говорю по-русски, да? Значит, вы русские?» «Все или большинство?» «Сколько вопросов!» Усмехнулся уголком рта Сергей. «Мы и сами тут как ежи в тумане. Пьяные ежи в густом тумане». «Не пьяные, к сожалению», вздохнул механик. «Светулик, капни пенсионеру медицинского спиртику, а? Я же ранитый». «Нельзя», сурово отказала Светлана. «Папа не разрешает». «А мы папе не скажем. Ну капни чуть-чуть, а? Мне же положено дезинфекцию сделать. Ну, хоть на руку помажь. Я не брезгливый. Слизну». «Уже поздно», – весело ответила Света, затягивая последний узел. «Все, дядь Вась, может мне на медфак пойти? Как считаете?» «А что, профессия нужная», – одобрил штурман. «Всегда пригодится». Чертовка не стала терять зря времени. Она быстренько расспросила присутствующих о том, что произошло в этот знаменательный день, обегала всю яхту, познакомилась со всеми обитателями и убедилась, что ее подопечные живы и здоровы. Впрочем, они ее не узнали. Появление девушки черта все воспринимали уже как-то устало. Еще один шокирующий сюрприз, ну и хрен с ним. Изумленно ахать всем надоело. Так вежливо подсокали языками, чтобы не обидеть. Человек удивляется чему-то новому только до тех пор, пока не осознает окончательно факт его существования. К тому же Стефания совсем не выглядела страшной. Самая обычная девчонка лет 20, только с рогами и хвостом. Надеть шляпу, спрятать хвост под платье, и вообще никто ничего не заметит. Правда, цвет кожи не совсем стандартный, но это уже мелочи. Только Матильда Афанасьевна с надеждой спросила, не за ее ли зятем прибыли черти, а то давно пора. Петр Иванович не остался в долгу и ответил, что дорогую тещеньку в аду уж точно возьмут на самую ответственную должность, она же им явно родня. Хотя Стефания такую родню признавать отказалась и даже оскорбилась. «Ладно, времени у меня не так много, так что давайте я сейчас отвечу на самые животрепещущие вопросы, и вы меня отпустите». Деловито предложила девушка, усаживаясь за карточный стол на полубаке. На остальные места уселись Колобков, Сергей и Света. Гена с Валерой молчаливыми истуканами встали за спиной шефа. Гешка, Вадик и Оля устроились прямо на палубе. Грюнлоу, Угрюмченко и Фабьев взяли себе дополнительные стулья. Зинаида Михайловна улеглась в свой шезлонг, хотя и досадливо морщилась. Загорать при отсутствии солнца оказалось довольно затруднительным. Матильда Афанасьевна заявила, что ей все это неинтересно, и ушла на камбуз. Но три волшебника вообще ни на что не обращали внимания. Им принесли три глубоких кожаных кресла из кают-компании, привинтили их к палубе, чтобы не слишком укачивало, и на этом забыли. Теперь они сидели у фальшборта, смотрели на море и о чем-то оживленно спорили. Похоже, продолжали обсуждать философскую дилемму, родившуюся во время купания. В солярии Колобков и Грюнлоу долго учили этих троих, что первого следует называть Петр Иванович, а второго – герр-доктор. Хотя на самом деле Грюнлоу не имел даже отдаленного отношения к медицине и не был доктором каких-либо наук. Ему просто нравилось, когда его так называли. Древние старцы ничего не поняли из того, что им объясняли. Зато теперь у них появилась интересная тема для беседы. Что же все-таки эти толстенькие матросы имели в виду? Но все остальные взгляды скрестились на Стефании. Особенно сильно пялились близнецы. Все-таки увидеть живого черта удается не каждый день. «Я Стефания Дель Марго, чертовка первого ранга», – официально представилась девушка. «Ух ты, первого!» – восхитился Колобков. «Первый – это самый низший», – сухо пояснила Стефания. «Даже инфернарии стражи стоят выше меня. Я живу в первом круге и занимаюсь всякой ерундой, вроде той, что сейчас». «Вопросы задавать уже можно?» – спросила Света, приготовившая блокнотик. «Можно. И сразу отвечаю. Да, я черт. Да, настоящий. Да, ад существует. Да, вы все в него попадете. Да, рай тоже существует. Но туда, кого попало, не пускают. Да, я умею громко щелкать хвостом». «Хвостом?» – не понял Сергей. «А вы разве не собирались про это спросить?» – озадаченно нахмурилась Стефания. Она встала, изогнулась и резко щелкнула хвостом в воздухе, издав звук пастушьего бича. «Вот про это!» Все молча замотали головами. «Странно. А раньше всегда почему-то спрашивали. Хотя правда, почему? Ну ладно, тогда что вас интересует?» «Все!» – твердо заявила Света. «Тогда начинайте». «Где мы?» «Вы на борту яхты», – ехидно ответила Стефания. «К черту подробности!» – отрубил Фабьев. «Это все еще Атлантика или что-то другое?» «Это, бедный вы мой смертный людишки, архипелаг Крамаку», – скривила жалостливую улыбку чертовка. «А мир, в котором вы находитесь, называется Эйкрам». Стефания в нескольких словах изложила основные принципы структуры метавселенной. Она двенадцатимерна и состоит из бесконечного множества миров, которые могут быть как очень похожими на нашу Землю, так и абсолютно от нее отличаться. Имеется всего-навсего три правила, справедливых для всех миров без исключения. Закон сохранения материи и энергии, единое направление временного потока и, как следствие, невозможность путешествий в прошлое, круговорот бессмертных душ. «Все ясно», – закончила она. Света, бешено строчащая в блокноте, поставила точку и перелистала страницы туда, где составила список непонятных явлений. «Что здесь с горизонтом?» – начала она. «Этот мир устроен не по космической системе, как ваш. Он плоский, как доска. Бесконечный в длину и ширину. Ну, это в теории, точно никто не знает. Высоту, я не помню точно, но что-то около 100 миль». «Каких миль?» – сурово уточнил Фабьев. «Морских или сухопутных?» «А какая разница? Все равно вы ни до верха, ни до низа не доберетесь. Да и зачем? Вы сейчас точно посередине. Уровень моря на Эйкере проходит по самому центру. Кстати, разницы в атмосферном давлении вы пока не заметили? Странно, оно тут сильнее. Правда, не намного. Тут есть еще один фактор. Долго объяснять. Ну ладно, еще заметите. Головы поболят, поболят». «Подождите, подождите», – возмутилась Света. «Так не бывает. Так не может быть. Это же все физические законы по боку». «Земные, да», – кивнула Стефания. «Я же говорю, другой мир, другие законы. Некоторые формулы и константы тут отличаются. К примеру, число π равняется 3,13, и дальше еще бесконечная дробь. Проверьте, если хотите». На лицах Сергея и Светы отразилось явственное недоверие. Остальные отнеслись к этой новости совершенно спокойно. Часть присутствующих вообще не знала, что это за π такое. А остальные не помнили, чему оно равняется у нас на Земле. «Ну, хорошо», – неохотно приняла такую модель мира Света. «А где Солнце?» «Ой, хотя да, конечно». «Ну да, и звезд тут тоже нет». «Откуда же тогда свет и тепло?» «Мне тоже интересно», – поддержал дочь Колобков. «Тут как, ночь бывает? А то, может, лампочки все вывернуть, раз они нафиг не нужны». «Понадобится еще», – успокоил его Стефания. «Ночь тут бывает, но вот это объяснить будет посложнее». «Ну уж как-нибудь», – сложил руки на животе Петр Иванович. «Я-то не пойму, так он Светочка поймет. И Серега у меня парень головастый, 5 языков знает». 6, – машинально поправил его Чертанов. Он еще не подозревал, что с недавнего времени стал, вероятно, лучшим переводчиком в истории человечества. Магический эликсир сумасшедших волшебников, мгновенно убившего человека, менее одаренного в лингвистическом плане, наградил его чудесной способностью понимать любое наречие. «Тепорий», – любезно сообщила Стефания. «Вся жизнь Эйкра зависит от Тепория». «А кто это?» – тупо моргнул Сергей. «Никто? А что? Это природный элемент. Хотя нет, не совсем. В таблицу Менделеева Тепорий не впишется. Ваша вселенная его существование не предусматривает. Он не подчиняется обычным законам веществ, не охлаждается и не нагревается. Строго говоря, это даже не материя, скорее энергия, но тоже не совсем. Нечто среднее между материей и энергией. И тоже не совсем, это еще отчасти имана, хотя вы, конечно, не знаете, что это такое. На Эйкре Тепорий всегда сопутствует кислороду, где один, там и другой. Так что и воздух, и вода Эйкра щедро насыщены Тепорием. Вы прямо сейчас вдыхаете его, сами того не замечая». «А это не вредно?» – испугалась Зинаида Михайловна. «Нет. Будучи промежуточным звеном между материей, энергией и маной, Тепорий обеспечивает Эйкру свет и тепло. Его атомы, хотя у него это не совсем атомы, там все устроено совершенно по-другому. Тепорий – это и есть свет, только как бы сгущенный, и его температура – константа – 71 градус по Цельсию. Если в воздухе или в воде его много, будет жарко, если мало – прохладно, если совсем мало – мороз». То же самое и с освещенностью. Если Тепория много, дни светлые и яркие, а если мало, тусклые и сумрачные. И как же тогда смена дня и ночи? Тепорий светится не все время. Точнее, он вообще не светится. Это ведь и есть свет, плавающий в воздухе. В общем, он работает циклично. Некоторое время светит, потом потухает. Во время темного времени в Тепории происходят всякие реакции, и он восстанавливается. Я не знаю, как это объяснить быстро и понятно. Это уже высшая физика. Даже вообще не физика, скорее уж магия. Поскольку вспышки и затухания происходят не мгновенно, а плавно, на Эйкре тоже есть утро и вечер. Полный оборот растраты восстановления – 48 часов. Это время обычно называют сутками. «Такие длинные сутки?» – уточнила Света, строча в блокнотике. «Да. А понятие год на Эйкре, сами понимаете, нет. В большинстве мест климат постоянно один и тот же. А какой, зависит от насыщенности воздуха Тепорием. Если подниматься вверх, концентрация сначала растет, поэтому растения тут тоже тянутся вверх, как и на Земле. А потом начинает убывать. На очень большой высоте его совсем мало, так что там очень холодно. Но зато там он светится гораздо сильнее. Гравитация ослабляет силу Тепория, вдали от твердых объектов он работает лучше. Поэтому в комнатах все же не так светло, как на улице, а в самых глубоких пещерах вообще иногда бывает сумрак. Круговорот воды такой же, как на Земле. Влага испаряется, пар поднимается вверх, превращается в облака, а из них изливается дождем, градом, снегом. Есть и ветра, теплые и холодные течения, огненные реки и вулканы, кристаллы вечной мерзлоты. Эйкр, знаете ли, живой мир, он разумен и сам себя контролирует. Поэтому на нем все происходит так, как того хочет он сам. Именно он и обеспечивает стабильную работу самого себя. Ну все, с этим вопросом закончили. Или дальше вам лекцию по физике читать. Я тороплюсь, давайте дальше. «Весы!» – сказал Угрюмченко. «Компас!» – одновременно с ним сказал Фабьев. «Ну, весы – это просто. На Эйкре гравитация на 8% меньше, чем на Земле. Кстати, формула ее вычисления тут совсем другая. Сами понимаете, Эйкр не планета. И с компасом то же самое. Магнитного полюса здесь нет». «А гирокомпас?» «Физика. Небольшое различие в физических законах, и гироскоп этой конструкции становится бесполезной игрушкой. Еще вопросы?» «Ну, со связью понятно», – грустно махнул рукой Чертанов. «И птеродактиль». «Это называется Роскинго», – поправила Стефания, успевшая заглянуть в трюм и посмотреть на пленника. «Они в этих местах водятся редко. Наверное, залетный с юга, из Юберии. На людей обычно не нападают, выбираешь что помельче. А голодал, наверное». «Эйкр в миллиарды раз больше Земли, и всякой фауны тут не сосчитать». «Ладно, это все фигня», – заявил Колобков. «Вы, гражданка, черт, лучше объясните, что это за пенсионеры и чего они к нам привязались. И как нам домой-то возвращаться?» «А-а-а!» – явно обрадовалась вопросу Стефани. «Ну, наконец-то, самое главное. Постараюсь побыстрее, а то мне уж домой хочется». «В ад?» – уточнил Сергей. «Кому-то ад, а кому-то дом. У этих, как вы говорите, пенсионеров тоже есть дом, и они тоже хотят туда вернуться. Вот это и есть ваша основная проблема. Как я понимаю, пока меня не было, они решили совершить морскую прогулку. Лодка прохудилась, они начали тонуть и вызвали себе другую. То, что они волшебники, вы, надеюсь, уже поняли?» «Угу», – рассеянно ответил Колобков. «А чё они говорили, что я у них шлюпку какую-то украл?» «Ну, вот этот баркас и правда раньше принадлежал им. Откуда вы его взяли?» «Да, вам лучше знать. Но, похоже, все ваши неприятности именно из-за него». Петр Иванович надулся и помрачнел, как грозовая туча. А он-то наивно еще радовался такому щедрому подарку от старого друга. «Они все очень-очень-очень старые», – скороговоркой начала рассказывать чертовка. «И все земли, как и вы. Бородатый родился в 651 году до нашей эры, где-то там, где сейчас Финляндия. Настоящее имя – Калинвапойка. Лысый – китаец, родился в 606 до нашей эры, по-настоящему зовут Гуншубань. А кудрявый африканец из народа Ашанти, родился в 604 до нашей эры, по-настоящему зовут Окомфо Аноче». «Им по 2500 лет?» – тихо спросила Света, невольно оборачиваясь к мирно беседующим старикам. Хотя сейчас они беседовали не слишком мирно. Шло весьма бурное обсуждение чего-то важного. Настолько бурное, что уже дошло до рукоприкладства. Дрались стариканы, как девочки-школьницы. Часто-часто хлопали друг друга ладошками, куда попало. «А, они все время из-за чего-нибудь спорят», – отмахнулась Стефания, когда ей на это указали. «Когда-то были великими, величайшими, но это было очень давно. А теперь старые, как египетские пирамиды, в голове сплошные тараканы. У бородатого энурез и нарколепсия, у лысого паранойя, артрит и повышенная сварливость. Кудрявый периодически впадает в детство и страдает радикулитом. А маразм и склероз у всех троих. У них такой букет болезней, что они до сих пор живы только потому, что каждый напичкан магией по самые уши. Сильному волшебнику очень трудно умереть. Чем могущественнее, тем дольше живет. Так, так, дальше. В общем, впервые они встретились в 00 году, когда одновременно явились на место, в котором произошло одно хорошо всем известное событие. Там и познакомились, и с тех пор везде шляются вместе. Сменили множество имен. Авимелех, Охозат и Фикол. Гормист, Яздигерд и Пирос. Сейчас они Каспар, Бальтазар и Мельхиор. Примерно 150 лет назад перебрались на Эйкер. Думаю, сами не помню, зачем им это понадобилось. Я за ними приглядываю всего лет 20, и то они меня за это время вызывали раза 3, не больше». «А почему ты за ними, ну, помешкал Чертанов, не зная, как поделикатнее задать вопрос?» «Сама виновата», – надулась Стефания. «Я действительно была когда-то ангелом. А потом сделала кое-что нехорошее. Нет, не скажу, и не надейтесь. В общем, меня скинули в ад. А как дополнительное наказание поручили этих троих. У них все-таки были в свое время кое-какие заслуги перед моими бывшими боссами. Работенка не пыльная, только раздражает здорово. Они меня вызывали не когда действительно были проблемы, а когда находили этот свисток и пытались вспомнить, что это за предмет». «Ладно, черт с ними», – поморщился Колобков. «Да, с ними. Уже 20 лет с ними», – ехидно прищурилась чертовка. «Между прочим, нам, чертям, неприятно, когда нас используют вместо ругательств. Слышали такое? Не поминай черта, а то явится. Раньше и правда иногда являлись, а потом надоело. Все время кто-то поминает. Замучишься каждый раз являться. Хотя зато души скупать легко стало. Сейчас в это никто не верит. К любому подойди, предложи. Продай душу за Мерседес. И ведь согласится». «За Мерседес?» – заинтересовался Колобков. «А торг уместен? Мне Мерседес мелко, у меня Майбах. Вот если бы виллу где-нибудь на Мальте. У меня на Кипре одна есть, но мне этот остров что-то не нравится. Больно наших там много развелось. Даже за границу от них не продохнешь». «Петя, даже не думай!» – пихнула его бок жена. «Зачем ты мне такой нужен без души?» Стефания, уже вытащившая из кармана тоненький свиток и остро наточенное перо с красной каплей на конце, разочарованно убрала эти принадлежности обратно. «Ну, если кто надумает, всегда пожалуйста», — напомнила она. — В любое время дня и ночи. — Слушайте, гражданка, черт, а что нам делать-то теперь? — напомнил Колобков. — А что? Просто подвезите их до дома, тут не так уж далеко. Миль 100-120, не больше. — А каких 200 километров!» Раздраженно перешла на метрическую систему Стефания. «Если постараетесь, еще до вечера успеете». «А как же я пойду без карт, без компаса?» Саркастично осведомился Фабьев. Чертовка задумчиво пожевала губами, а потом подошла к трем старикам и о чем-то спросила. Всего через минуту волшебники заметили, что с ними кто-то говорит. Еще через минуту вспомнили, что в таких случаях полагается отвечать. В общем, не прошло и 10 минут, как она все-таки добилась от них того, чего добивалась. «Вот!» – отдуваясь, бухнула на стол толстенный фолиант Мельхиора она. «Здесь есть все карты. Сейчас, сейчас. Ага». Она пролистала до нужного места и тут же вырвала из книги страницу, оказавшуюся весьма точной и подробной картой Большого Архипелага. В книге тут же выросла новая, точно такая же. «А это разве не словарь?» – жадно потянула руки к книге Света. «Это Ортоматезис Сцентия, Великая книга знаний», – рассеянно ответила Стефания, проглядывая карту. «Тут есть любая информация о чем угодно, если, конечно, умеешь пользоваться». «А можно посмотреть?» – с надеждой спросила круглая отличница. «Нет, это мое», – ответил Мельхиор, возвращая волшебную книгу себе за ухо. «Думаю, мы где-то вот здесь», – не очень уверенно ткнула пальцем в бумагу чертовка. «А вот остров Волхвов, там они и живут». «Что это за Филькина грамота?» – нахмурился Фабиев, принимая карту. «Нормальная морская карта составляется в меркаторской проекции, а тут даже простого масштаба нет. Как я по этой туфте пойду? Проще уж сразу Кингстона открыть, чтобы не возиться». «Василий Васильевич, ну не ворчи!» – вздохнул Колобков. «Бери уж, что дают!» «Петр Иванович, но это же не дело!» – не сдавался штурман. «Где мы сейчас находимся?» «Тут!» – снова ткнула пальцем чертовка. «Тут!» – передразнил ее Фабьев. «И что это за отметка такая тут? Знаешь, почему мы, штурманы, точим карандаши так, чтобы острее иглы были? Да потому что даже просто жирная точка уже неопределенность. А пальцы у вас, дамочка, хоть и тоненькие, да все равно потолще карандаша. Смотри, островок какой маленький. Раз-два и промахнулся. Отметки непонятны, не наши. Написано не по-русски. Я и по-английски читаю, и по-немецки пару слов пойму. Но тут вообще какие-то иероглифы. Ах да, у меня же компаса нет!» – спохватился он. «В какую сторону идти-то? На глазок? Дома еще по солнцу можно было бы, по звездам на худой конец. А здесь как? Не, господа хорошие, это не дело. Мы так только горючку зря пожжем». «А, компас!» – вспомнила Стефания. «Учитель Фугадаши, у вас не найдется лишней иголки?» Бальтазар, к которому она обращалась, почесал лысину, порылся в карманах и извлек длинную иглу из странного металла, подвешенную на ниточке. «Это компас?» – недоверчиво спросил Фабиев, крутя иглу в пальцах. Она упорно поворачивалась острием в одном и том же направлении. «Это хриспандровая иголка». «Какая-какая?» «Считайте, что заговоренная, а то замучаюсь объяснять. Она всегда показывает вон туда». Вытянула руку чертовка. «Простенькая, но очень полезное волшебство. Тут такие штучки на каждом шагу встречаются. На картах это направление всегда наверху. Считайте, что север». «А что там? Как это действует?» Жадно спросила Света. «Откуда я знаю?» – пожала плечами девушка. «Если я демон-справочник, так я что, все обязана знать? Действует и действует. Чего еще надо? Все, давайте прощаться. Подбросьте их до дома и сами домой вернетесь. У них в башне стоит портал на землю. Надеюсь, на этот раз получится. Сами видите, как у них все выходит. Всегда что-нибудь не приведи Господь. Тьфу-тьфу, опять всякую гадость вспоминаю. Как была ангелом, так с тех пор и не отучусь никак», – пожаловалась она. «Ну, в общем, ваш путь домой лежит через их башню, понятно?» «Что-то мне таксистам неохота», – лениво откинулся на стуле Колобков. «Мне расходы кто-нибудь оплатит? Горючее, кормежку, каюту, износ палубы, потерянное время, испорченный круиз, моральный ущерб треба возместить». «У них подвал завален мешками с алмазами», – ласково сказала Стефания. «И им они совсем не нужны. Обещаю, если вы возьмете в награду центнер другой, возражать не станут». Закашлялся Колобков, расширяя глаза до размеров блюдечек. «Сколько? Я спокоен. Я глубоко дышу. Я расслабился. Гражданка Черт, можете мной располагать. Василий Васильевич, заводи свою машину. Доставим пенсионеров по адресу». «Петрович, раскочегаривай дизель. Извини, болеть теперь некогда. Вернемся, я тебе руку сделаю, как у Николина, бриллиантовую. А пока извиняй». «Меня обратно отправьте», — напомнила Стефания. «А что, держит кто-то?» — удивился Колобков. «Я сама не умею», — сердито сообщила чертовка. «Я самая младшая в ранге, никакой магии не владею. Свистните снова в этот ангельский свисток, ну...» «Серега, не заставляй женщину ждать», — строго приказал Петр Иванович. Чертанов послушно дунул в свисток, и Стефания растворилась в воздухе. На этот раз без вспышки, бесследно. «Так, деды», — потер ладони Колобков, взирая на старичков уже совсем другими глазами. «Бриллиантовые вы мои! Вот, Матильда Афанасьевна, учитесь, если бы вы свою пенсию не фукали на всякую ерунду, а спокойно складывали в чулочек, глядишь, за 1000 лет тоже на алмазную комнату скопили бы». «А вы, Петр Иванович, меня не учите, не учите!» – встала на дыбы теща. «Вы свои капиталы у народа наворовали, государство обокрали. Ничего уже, налоговая-то вами займется, посадят как миленького». «Вашими заботами», – издевательски поклонился зять. «Думаете, я не знаю, кто на меня каждую неделю кляузы налоговикам строчит? И что? Нет, ничего, прокля... уважаемая Матильда Афанасьевна. Вы бы хоть думали иногда, если меня посадят, кто вас с дочкой и внуками кормить-то станет? Зинку вы к труду совсем не приучили, а Светка пока-то еще институт закончит». «Петя!» – возмутилась жена. «А что, неправда, что ли?» – покосился на нее муж. «Хм, слушайте, а я это понимаю», – вдруг воскликнул Сергей, пялящийся на карту. «Вот, смотрите, остров Волхвов, Юберия, Черные острова, остров Цепь». «Молодец, Серега, полиглот!» – одобрил Колобков. «Не зря, значит, в институте корячился. Видите, охламоны, есть польза от образования». «Да, но я этого языка не учил», – непонимающе посмотрел на него Чертанов. «Чего?» – оторвался от воспитания близнецов Петр Иванович. «Откуда ты тогда знаешь?» «Это наш эликсир», – любезно сообщил Каспар. «Да, теперь ты можешь понимать и говорить на любом языке», – кивнул Мельхиор. «Но если вдруг почувствуешь себя плохо, сразу иди к борту», – заботливо посоветовал Бальтазар. «А что?» – испугался Чертанов. «С непривычки этот эликсир может вызывать тошноту, зуд, жжение, чесотку, сыпь, опухание щитовидной железы». «Какой-какой железы?» – нахмурился Каспар. «Щитовидной!» «Такой не бывает, ты ее сам придумал». «Ничего подобного, бывает!» «Давайте посмотрим в словаре», – вытащил книгу из-за уха Мельхиор. «Же... желе... о, желе! Ищи дальше, желе нам не нужно». «Возражаю», – возмутился Каспар. «Как это не нужно? Желе нам нужно. Где оно?» «У меня только пудинг», – вытащил из кармана слипшуюся массу Бальтазар. «Пудинг хочешь?» «Немедленно убери эту гадость, или я засуну ее... никто не помнит, куда я... о чем мы вообще говорим?» «Петя, ты уверен, что мешок бриллиантов этого стоит?» – сомнением шепнула мужу на ухо Зинаида Михайловна. «Уже не очень».